увлекаешься саумитизмом, лицо постоянно меняется, черты как конструктор, который нужно правильно собрать, но он не собирается, лишь мелькает, мелькает, мелькает, только улыбка неизменна, почти искренняя. Мишель, встретишь свою родственную душу и будешь счастлива, не то что я с твоим отцом. Теперь уже кухня дома на Асгарде мельтешит, скачет между состояниями и во времени. Я не чувствую его. Что-то случилось. Надрывается Мишель у разбитого зеркала в своей комнате. Знаешь, я искал тебя, голос почти нежный, но на экране нет говорящего, только множество книг разбросано по спальне в родительском доме. Не ври, ты даже не встретила еще своего Саула. Твое отражение изменялось? Нет. Но вместо кричащей это матери на экране отец, который бьет посуду на кухне, и одновременно, еще один, куда старше, сидит и курит на крыльце. Нашей связи больше нет, я не выдумываю. Все еще лопочет Мишель-подросток, размазывая кровь по щекам. Ладони порезаны осколками зеркала. По правде, моему брату оборвали связь саулмитов. Все обрывается резко. Экран потухает, погружая зал во тьму. Я сжимаю подлокотники кресла и ощущаю, как бешено колотится сердце. Что за хрень? Даркас не предупреждал о таком. Или из-за моего попадания такая каша, или это у самой Мишель буквально ураган в голове. Тихо щелкает пульт. Мишель-подросток направляет пульт на экран, и тот загорается, освещая ее и зал. На экране драконий гримуар, о душах и узах, их связывающих. Это не про то. А, я в ужасе смотрю на юную Сторми, покрываясь холодным потом. Как будто оказалась внутри хоррора. Забыт наказ Даркас ни с кем в голове не говорить. А, кричит девочка в ответ, и меня выбрасывает в спальню. Я бьюсь головой о кровать Даркас, благо матрац мягкий, и задыхаюсь от ужаса и текущих по щекам, явно не моих, слез. Твою мать, твою мать, твою мать. Больно стукаясь об пол коленями, загребая ладонями и падая на локти, я на четвереньках добралась до рабочего стола, нашла планер и ручку, и поспешила записать, что видела. А что я видела? Плевать на орущую мелкую Сторми. Душа это прежний Сторми, ментальный блок, еще что, не это важно. Название. Гримуар называется о душах и узах, их связывающих. Записываю. Что еще важно? Тот молодой юношеский голос из воспоминаний. Я лично никогда с Шионом не разговаривала, но руку даю на отсечение, его. Я села на задницу, вытягивая ноги, и закусила губу. Слишком много мыслей. Шмыгнула потекшим за компанию с глазами носом. Мишель чувствительно, ага, к магии. Как мне твердят все вокруг, ага. Значит, увиденное, не просто бред, а имеет правдивую основу. Мишель чувствовала обрыв связи с Саулом, значит, все-таки Скаю обрубали ее, но я своим появлением вернула. Почему, если он Саул Мишель, а не меня, на тело, что ли, завязано? Нет, тогда бы мое появление не вернуло. Шион, мутный, еще мутнее, чем до этого. Кажется, он нашел родственную душу Ская, Мишель, и вручил ей гримуар. Ради чего? Брат, ага, как же. Глубоко вздохнула и вытерла нос рукавом пижамной рубашки. По-хорошему, пойти бы умыться. Только вот руки еще немного трясутся и, боюсь, ноги вовсе не удержат. Впечатлений на сегодня достаточно. Да и Даркас же сказала, что первый раз долго в своем сознании лучше не копаться. Последую совету знающего человека. Напомнил о себе телефон. Я отложила планер, переползла на матрац и плюхнулась на подушку, подтягивая гаджет. Сообщение от Тимми от Сорео, от Блум, тоже спрашивала о моем самочувствии. Как мило. Забылись мысли, что я не хочу лезть к главной героине детского мультика. Да, вокруг нее вечно дичь будет твориться. Но последние события показали, что дичь прекрасно творится и вокруг меня. Хочу я или нет, и, раз уж судьба меня раз за разом толкает в горнило канона, не лучше ли получать удовольствие, а общение с Блум именно что приносит удовольствие, пока она показывает себя довольно адекватной, и, Даркар подери, она землянка, она сможет понимать мои чисто земные отсылки. Когда Даркас вернулась в комнату, я как раз переписывалась с Блум и Тимми в общем чате. Сора отказалась вступать, но ультимативно заявила, что будет меня сопровождать, если договоримся о встрече на неделе, что очень мило с ее стороны. Я без нее явно никуда из башни не выползу, пока не смогу пользоваться магией. О, радость моя! Почему я не могу найти ничего о родителях Хейси, кроме каких-то древних конспирологических теорий на форумах? Именно это я пыталась отыскать в универсуме в перерывах между сообщениями ребят. Потому что Асгард потратил кругленькую сумму, чтобы об их бастарде забыли. пожала плечами Даркас, падая на кровать. «Мне лестно, что ты считаешь, будто я знаю все ответы, но ты как маленький любопытный ребенок», — ворчливо пожаловалась она. «Я поспешила проявить заботу, но вместо кофе на этот раз заварила чай, и, чего уж там, достала из запасов мармелад». Слова Даркас прекрасно ложились на информацию из видеоаспирантки. «На многих планетах царит абсолютная монархия, за редким исключением вроде Зенита. Там существовал совет, в который входили ведущие гении, причем не только технические. Для обеспечения самого рационального управления требовались и гениальные управленцы, и финансисты, и медики, и люди искусства и культуры, и Леандроса, разделенного между несколькими монаршими семьями, в том числе и нечеловеческих рас, как русалки. Конечно, имелись и другие примеры, но Андрос, самый знаменитый, поскольку входит в бывший альянс Домино. Королевские семьи целых планет имели особый голос на политической арене магического измерения, могли влиять на многие вещи, а еще имели особый статус на нейтральном Магиксе. Если дело касалось королевской семьи или ближайших родственников, они получали полномочия выше полицейских. Правда, с кучей оговорок и различными осложняющими королевский произвол нюансами. Замалчивание Эсгарда входило в особые привилегии королевских семей, тем более раз у родителей Айси столь дурная слава. Вот уж действительно, от осинки не родятся апельсинки. За чаем с Даркас обсудили зелья и немного учебу, а еще она сказала, что как раз после Самайна будет проходить выставка ее любимого художника в Магиксе. Пожалела лишь, что будет сложно достать билеты. «Ну, мне тут, вроде как, целые королевские наследники задолжали, может, стрясу с них», — улыбнулась, подумав, что поймеюская я по полной программе. «Интересно, они со Стеллой договорились, что переговоры со мной он на себя возьмет. Только не продешеви», — покачала головой Даркас. Я даже немного обиделась на ее недоверие ко мне, но она тут же продолжила. «Вспоминая разговор с Бьянки, правда, ты это сделаешь едва ли. Кажется, это была похвала, я гордо приосанилась на краю матраца, скрестив ноги по-турецки. Кстати, что ты так за Самайн цепляешься? Это и в прошлый раз вызвало у меня вопросы, но задать их я додумалась только сейчас. Как-то не до того было прежде, а тут удачная возможность подвернулась, тем более Даркас в хорошем расположении духа. Про Самайн я знала только то, что это языческий аналог Хэллоуина. Точно, ты же в прошлом году не ходила», — вздохнула Даркас, подцепляя из коробки мармелад. «Это что-то вроде традиционной вечеринки, приправленной ритуалистикой. Ведьмы смогут проследить свою связь до первостихии, если прежде ритуалы им не давали ответов, как бывает при слишком большом отдалении силы от стихии. Можно усилить родство со стихией, а еще будет поминовение усопших», — перечислила она и глотнула чая, посматривая на наручные часы. Ей уже было пора топать на занятия драма, на самый нижний уровень башни. «Вот как, ты пойдешь?» — склонила голову к плечу, размышляя, чего Сторми в прошлом году не пошла. «Неинтересно было, конечно, и тебе советую хотя бы разок там появиться», — хмыкнула Даркас, поднимаясь с кровати. «Раз уж Даркас советует», — я вздохнула, убирая всю посуду и пустые упаковки из-под сладостей, а прибравшись, засела за гаджет. Тимми и Блум обсуждали модели телефонов, точнее, Тимми старался как можно понятнее разжевать технические характеристики, которые были в ходу в Магиксе, и для меня это было не менее познавательно. А еще имелась непрочитанная от Соры. Она спрашивала, может ли заглянуть ко мне в комнату. Причин отказывать у меня не было, я отписала ей согласие и вернулась к чату. Не прошло и получаса, как в дверь поскреблись. Стоило только отворить, как меня снесли мощными обнимашками, весьма крепкими, но каким-то образом достаточно бережными, чтобы не выдавить весь воздух из легких. «Как себя чувствуешь? Уже кушала? Чем занималась?» — засыпал вопросами юношеский голос, едва ли уступающий в мелодичности таковому у Палладиума, разве что энергичнее. Сора отстранилась, отступила, и я наконец поняла, что крепость обнимашек всего лишь от прижатия к твердым мышцам, а не к мягкой груди девушки. Передо мной стоял парень. Нет, ну это точно Сора. Глаза с белыми зрачками, клыкастая улыбка, черные волосы, только короче и без белого скрытого окрашивания, просто с белыми прядками. Стиль одежды монохромный и азиатский, опять же, только вот чуть шире плечи, полное отсутствие груди, заметный кадык, чуть острее и грубее черты лица. Метаморф смотрела на меня жадно, не скрывая исследовательского интереса. Явно ждала реакцию на ипостась, к которую специально демонстрировала, даже отойдя от меня на пару шагов, так сказать, дала обзор на полную картину, а я не знала, должна ли реагировать. Если да, как, не хотелось бы ее его семпы обидеть, какие ссоры вообще вопросы задал. Ла, чувствую себя лучше, уже хоть шевелиться могу, перекусила, да, пыталась читать учебники, последовательно ответила на вопросы и улыбнулась, решив, что искренность будет очень кстати. Раз уж ссора семпой как-то различает ложь, правда подойдет лучше всего. Ты девушка шикарная, но и парень роскошный, отвесила комплимент, хотя и был соблазн сделать вид, будто не заметила никаких изменений. Ссора завис, как если бы был компьютером и словил синий экран смерти. Моя реакция не укладывалась в прогнозы, я хихикнула, ощутив себя отомщенной. Неожиданная смена пола не смутила, но знатно удивила. Стоит сейчас обращаться к ссоре в мужском роде, как это вообще у метаморфов. И все, с каким-то детским разочарованием протянул ссора, даже немного поникнув. Даже не спросишь, какой мой пол настоящий или все ли во мне сейчас мужское. Озадачилась вопросом, какое мне дело, что у нее в штанах сейчас. Я даже опустила взгляд от лица ссоры ниже, но тут же вернула обратно на лицо, как раз вовремя, чтобы увидеть широкую похабную и весьма клыкастую ухмылку. В принципе, пусть она сейчас и парень, но ведь все еще узнаваемо, то есть не приняла облик целительницы Каракурт или кого-нибудь там еще, просто сменила биологический пол, в штаны я не полезу проверять, что для метаморфа легко так же, как дышать. Ты же от рождения метаморф, да, любой пол будет твоим настоящим, не, смущенно почесала затылок. Но смущение-то было от неосведомленности в вопросе, ничего общего с заполошно бьющимся сердцем и олеющими щеками не имевшего. Кажется, за компанию озадачилась и ссора. Она выглядела настолько глубоко пораженной, что растерянное выражение на юношеском лице почти рассмешило. Только растерянность эта ушла быстро, сменившись чем-то пугающим. Не жадность, не желание, но что-то очень близкое, и у меня даже мурашки по коже побежали. «Тебе правда, неинтересно?» – уточнила она, как будто не веря до конца. «Не то чтобы совсем, но уж точно нет желания нарушать твои личные границы в стремлении удовлетворить простое любопытство. Кстати, к тебе обращаться в мужском роде, когда ты так выглядишь?» – мягко осведомилась, все еще не желая задеть или обидеть. «Какие подозрения на ее счет я бы не питала, а она пока ничем не заслужила оскорбления и грубости. Как хочешь, сладкая, если щадишь окружающих, в мужском, если хочешь подразнить их, в женском. А вообще, я готов откликаться на любое прозвище от тебя», подмигнул метаморф, и я покачала головой. «Правда, правда, милашка, это не лезть. Ты не осуждаешь меня, не шарахаешься от меня, а еще не лезешь проверять, как некоторые. БРР, до сих пор страшно с Крис пересекаться». «Крис?» – удивилась я, задавшись вопросом, кем надо быть, чтобы так напугать ссору. «Она же такая откровенная, нагловатая и боевитая, откровенный, нагловатый и боевитый, твою-то мать, ссора, четверокурсница в вашей башне, ученица Стамиры», отрапортовал метаморф, в один шаг забравшись в мое личное пространство и снова приобняв за плечи, бережно притягивая к себе. «Миша, я клянусь», она препарировала меня взглядом, «а окажись мы в комнате одни, точно бы притворила желаемое в реальность, и ладно если бы смотрела, но у меня голова кругом от количества вопросов, которые она генерирует. Честно, на некоторые я даже сам ответа не знаю, а ведь я метаморф от рождения, потомственный. Уж я-то разбираюсь в теме, только вот ничего подобного. Спрашивает о таком, о чем мне и задумываться не приходилось. Восхитительный и пугающий ум, увидишь ее, обязательно беги». Ссора тарахтел и тарахтел своим очаровывающим голосом, обнимая меня, и я тихо хихикала, пытаясь представить эту великолепную и пугающую ведьму. Не получалось. «Тебе меня совсем не жаль, я так и знал, что в этом обличии добьюсь больше сочувствия», более нежным, женским, голосом проныла ссора, теперь прижимая меня к мягкой груди. «Зато теперь понятно, почему она предпочитает мешковатую одежду. Будь на ней что-то облегающее, неприятно стянуло бы после трансформации. Придумала мне милое прозвище, сладкое», томно выдохнула она на ухо, и я фыркнула, мягко отстраняя метаморфа от себя. К моему удивлению, ссора тут же отступила, выпуская меня из кольца загребущих рук. Друзей я любила звать милыми теплыми прозвищами, и в разговорах с Даркас это уже начало мелькать. Удивительно, что она никак не заостряла внимание, Возможно, этой цундерке даже нравилось. С Сорой же я ощущала слабое родство на уровне общения с людьми, разумными, вокруг. Не будь я в теле Стармии по уши в проблемах, точно обращалась с окружающими почти так же свободно. Слишком сложно, Сора Семпой. Хихикнула, покачав головой. Метаморф грустно вздохнула и с демонстративно печальным видом занялась одежкой, пытаясь ослабить ремни на бедрах свободных брюк. Плюнула и решила вопрос со жмущей одеждой кардинально, снова приняв мужской облик. «Ты хотел просто так меня навестить?» — спросила я, немного осекшись. Сложно было переключиться, пусть я и решила, что, раз она сейчас в мужском амплуа, буду обращаться к ней, как к мужчине. Хотя раз она метаморф и наполовину они, то в принципе бесполые, надо бы погуглить про они в универсуме. «О, у меня несколько целей, и все почти эгоистичные», — всплеснул руками Сора. Рукава очередной рубашки кимоно взметнулись и опали. «Хотел проверить твое состояние и подлечить, чтобы ты скорее восстановилась. Еще мне было скучно, и потому пришел предложить выбраться в Магикс и позаниматься теорией. Ведь, получив новые знания, как выздоровеешь, сможешь опробовать на практике. Я уже жду не дождусь нашего второго сра». Милейший клыкасто улыбнулся и поправил сам себя, тренировочного спарринга, но я поняла, что там было именно сражение. «Ну, хорошо, мне нужно сесть, чтобы ты осмотрел меня, или...» Озадаченно спросила, в принципе, не имея ничего против озвученных планов. «Хочется метаморфу со мной нянчиться, так пожалуйста, мне же сплошь польза, даже если у Соры какие-то страшные скрытые мотивы. Прямо сейчас все было нормально, а остальное время покажет». Не хотелось дергаться из-за собственной паранойи. Тем более внутри росла и крепла уверенность, что Сора не может всерьез мне навредить. Потому что какая в этом логика? Метаморф тренировал меня, изучал мой вакуум, лечил меня и пытался подружиться. Чтобы что, что можно поиметь с меня? Да ничего. Мелькала, правда, мысль, что Сора может оказаться Шионом. Но тогда мне тем более бессмысленно дергаться, за неимением полной информации на руках, к тому же за версию, что Сора, Шион, только то, что они оба метаморфы. Ну, и интересуются мной, а в остальном, Сора в облачной башне официально, разве не было никаких проверок, или ты могла бы раздеться, но это уже будет откровенное домогательство с моей стороны, хихикнул Сора и сделал несколько пасов руками. Уже знакомые желтые сферы сорвались с пальцев, но волновалась я зря. Они на этот раз несли не боль, а исцеление. Осталось несколько микроразрывов, а еще тонус мышц не в норме, зато магия восстановилась и помогает залечивать все повреждения. Пальцами листая текст на одном из экранов, разжевывал мне он, и я внимательно вслушивалась в информацию о своем состоянии. Похоже, даже после лечения от целительниц Каракурты Офелии и Палладиума, я все еще в плачевном состоянии. Удивительно, как не померла. Пусть ты и поглотила то проклятие, оно дало осложнение на тело, потому нужна такая долгая реабилитация. Да ты и сама здорово навредила себе своей магией, дестабилизировав источник, пояснял Сора. Я угукала и кивала. Это звучало понятнее терминов, которые над моей тушкой произносили целительница Каракурты Офелия. Но тот эльф совсем не прав, считая тебя слабачкой, нуждающейся в долгом лечении. Неожиданно высокомерно фыркнул Сора, и я чуть улыбнулась, находя эту сторону Семпы очаровательной, ворча на всяких высокомерных, серьезно, Сора, эльфов. Он принялся водить сферами мягкого желтого света по моему телу. Становилось легче. Успевшая накопиться усталость рассасывалась, стоять прямо удавалось с меньшими усилиями. Ладно, Сора, настоящее чудо. А, вот кстати, как насчет чуда? Спросила я вслух. А чем ты, сладкая? С недоумением уточнил Сора, отрываясь от моего лечения. Мягкий теплый свет сфер медленно потухал, а сами они расплывались туманом в воздухе. А прозвище? Как тебе чудо, чудо? Хихикнула, склонив голову к плечу. О! Приподнял брови в удивлении он. А о, сладкая, ты все-таки впустила меня в сердце. Обрадовался так, что, уверенно, будь в другой одежде, уже бы выпустил собачий хвост и замахал бы им. Пока только внесла в кандидаты на вход, максимально серьезно кивнула и, не выдержав, прыснула. «Ладно, ладно, не отвлекаю от лечения, да уже все, милашка», — хихикнул Сора, разводя руками в стороны. «Как насчет позаниматься в Магиксе? Знаю одну уютную круглосуточную закусочную. Можешь не продолжать, на все согласна, я угощаю», — ультимативно заявила, потому что Хотелось хоть как-то отплатить за доброту и заботу, даже если не просила их и они были, считай, что навязаны. Надо было переодеться из пижамы, и я поспешила к тумбочке у кровати, куда запихала часть одежды, другая часть висела на стуле, а какая-то, на паре вешалок, нашедших себе место на гвоздях в стене. «Мне сменить вид, выйти?» — спросил метаморф за моей спиной, заставив обернуться на голос. «Зачем?» — не поняла я сходу, а когда поняла, хмыкнула, удивившись неожиданно проклюнувшейся тактичности. «Брось, я же не догола раздеваться собираюсь. Засветить нижним бельем мне не было стыдно. Конечно, на мне не изящный кружевной комплект, которым хотелось бы хвастать, но и не домашнее, страшное, как жизнь, но рука выкинуть не поднимается. Физкультура в школе и университете, фитнес, просто жизнь и воспитание не привили мне особого стеснения и щепетильности. Хотя, другой вопрос, когда кто-то подсматривал без моего разрешения, тогда и лицо могу расцарапать за наглость. Пока Сора завис, обрабатывая поступившую информацию, я натянула джинсы и футболку и захватила сумку, в которую закинула пару тетрадей и учебников. Еще сунула ноги в танкетки с торми, ну и высоченная же платформа. На улице оказалось весьма прохладно. Накрапывал мелкий дождик, но Сора прижал меня к себе поближе, развертывая над нами магический прозрачный зонтик. «Телепортируемся?» – спросила, когда мы застыли на дороге у самых замковых ворот. «Тебе пока противопоказан этот вид перемещения», – с шутливой строгостью сообщил метаморф, прижимая меня еще ближе, практически вынуждая наступить на его ноги. Внезапно подошвы тяжелых черных ботинок растеклись в плоскую доску, медленно поднимающую нас двоих над землей. Теперь уже я цеплялась за Сору. Это левитирующая доска из коллекции двухгодичной давности. Лимитированная коллекция клинков, похвастался Семпой, только вот понимала бы я еще. Поймав мой вопросительный взгляд, Сора усмехнулся. Точно, в Асгарде такое не в ходу. Да, да, что за клинки? Вздохнула я, не уточняя, что, скорее, на земле такое не в ходу, на той, откуда я родом. Из похожего разве что ховерборды в фильмах видела. О, это красивая традиция школы магов Оппозитуса, полеты на настоящих мечах. Когда-то, когда школа была орденом заклинателей, до контакта с магами Мелодии, именно на мечах передвигались владевшие магией. Ну, кроме женщин, им клинок если давали в руки, то только для самозащиты. Охотно принялся за чтение лекций Сора, а я внимательно слушала. Во-первых, действительно же интересно, во-вторых, голос что в женской, что в мужской ипостаси у метаморфа красивый. У меня тоже есть настоящий меч, подаренный школой на выпускной, валяется где-то дома, его неудобно таскать, да и не везде с ним пускают, хотя летать получается куда быстрее, чем на доске. Я хмыкнула, впитывая новую информацию. Напоминало полеты на клинках из каких-нибудь китайских романов о культивации. Не то чтобы это могло мне пригодиться, но для общего развития, подожди, а школа магов на Оппозитусе для мужчин и для женщин, уточнила, ощутив некоторые сомнения. Только для мужчин, ухмыльнулся хитро Сора, крепко держа меня поближе к себе. Доска под ногами, набрав высоту, плавно заскользила по воздуху над лесом, постепенно набирая скорость. Однако отцу требовался наследник, и я отучился там, демонстрируя обществу великолепного сына уважаемого Рацимата. А потом был волен делать что хочу, а хотел я заниматься собственными исследованиями в более свободном от предрассудков месте. И вот, нашел такой клад, и милашка в общении, и объект для исследований вакуума. Закатила глаза, утыкаясь лицом в чужое плечо. Ветер уж больно сильно начал бить в лицо. Неожиданно ветер пропал, а я заметила вокруг нас полупрозрачную мерцающую пленку барьера. Уву, какая забота. А как же друзья, соулмейт, не скучаешь по ним и родителям на Оппозитусе? Продолжила беседу, пользуясь откровенностью Семпе. Хотелось узнать больше о нем. Я только-только начала понимать, какие именно мотивы им двигают, почему он так льнет ко мне, если, конечно, говорит правду. Друзей у меня не было, так, школьные приятели, не знающие, что я метаморф, отстраненно размышлял Сора. От соулмейта меня отсекли буквально в крайний срок, 7 уже исполнилось, у меня, как полукровки, его могло и не быть, но отец подстраховался, и не зря. А так, да, по родителям скучаю, по другим родственникам тоже. В середине зимы к ним рвану, как раз на Оппозитусе будут праздники конца года. Сильнее вцепилась в Сору, замерев от упоминания соулмейтов. Во сколько сторми выло, что перестала чувствовать своего, явно не в 7, если верны воспоминания. Крайний срок, отсекли, осторожно спросила, боясь спугнуть удачу, по которой разговор свернул на интересующий вопрос. Да, влетела в огромную сумму, но деньги-то были, сложнее отцу пришлось в поисках подходящей ведьмы. Это уже установившуюся связь каждая выпускница облачной башни может разрубить, да и некоторые сильные потомственные ведьмы. А вот избавить от еще не проявившейся, Сора усмехнулся, каким-то рефлекторным жестом погладив меня по спине. Отцу пришлось проситься на аудиенцию к императору и ждать 2 года, чтобы только спросить про способную на такое. Вот и дотянули до моих 7 лет. Почему 7? Недоуменно спросила, облизнув высохшие губы. Пульс шалил, а голова пухла от множества вопросов. Их не становилось меньше. Считается, что после 7 слишком высок риск столкнуться с Саулом. Благородные даже не выпускают из домов отпрысков с неотсеченной связью. Бред, конечно, но в вопросах политики стараются избегать ненужного риска. Много было случаев, когда дети сбегали ради Саулов простолюдинов. Пожал плечами Сора и разразился красивым бархатистым смехом. Конечно, мой отец пошел на это лишь чтобы освободить меня от подобных оков. Ну, и чтобы мой Саул не сошел с ума, видя в зеркале кучу разных людей. Я хихикнула, но быстро погрустнела, слишком нагруженная мыслями. Скай и Сторми ведь почти одногодки, верно? И Сторми было совсем не 7, когда связь оборвалась. Да, сомневаюсь, что Ираклионская королевская семья так долго тянула с отсечением. Хотя, если Скай от родителей ненавистью к ведьмам заразился, еще можно объяснить, с натяжкой. Ой, к Даркару, я иду учиться и наслаждаться ночным перекусом с Сорой, а не думать о всяких коронованных придурках. 29 глава, торг с короной. Полет на доске закончился быстро, хотя видами я насладиться успела, как лесом, так и переливающимся огнями ночным магиксом. Сора заметно снизил скорость, а потом доска мягко наклонилась вниз, и мы начали снижаться рядом с очередным стандартизированным зданием, однако с вывеской в виде китайского фонаря, по которому бежала выпуклая надпись 7 императорских чаев. За лучшим кофе, на солярию, за лучшим чаем, на мелодию, улыбнулся Сора, заботливо помогая спуститься с меча на тротуар. Хотя знай, что на оппозитусе чая ничуть не хуже. Я издала смешок, теперь уже с интересом рассматривая двойные серые двери под вывеской. Чай я любила, дома обязательно имелась коллекция как пакетированного, так и для заваривания. Дома, да, ты ведь любишь чай? Уже запоздало спросил Сора. Доска втянулась обратно, делаясь неотличима от подошвы ботинок. Я кивнула, улыбнувшись, и первой потянулась к дверям чайной. Внутри оказалось очень уютно, как будто бы оказалась в азиатском ресторанчике. Я была не очень сведуща в восточной культуре, пусть смотрела аниме и листала веб-манхвы, и потому не бралась утверждать, что это китайское убранство, или корейское, или японское, просто мелодийское. В Магиксе, как вселенной, кажется, можно было просто так описать. Улыбчивая девушка в коротком алом цепа и белых шароварах плавно скользнула к нам, поздоровавшись, и предложила провести к свободным столикам. Несмотря на поздний час, в чайной оказалось достаточно людей. Впрочем, никто никому не мешал. Между столиками стояли высокие бамбуковые перегородки. Сора спросил, свободны ли отдельные кабинки. Нам повезло, как раз одна пустовала. Отдельная кабинка оказалась просторной комнаткой, в которой висело полотно с иероглифом и стоял самый настоящий и большой бонсай, а стол из черного дерева, двухъярусным, и оба его яруса крутились. Удобно, чтобы не тянуться за каким-нибудь блюдом через весь стол. Официантка уточнила, нужно ли нам бумажное меню, и, удостоверившись, что мы справимся с имеющимся здесь голографическим, сказала, что подойдет позже, когда мы будем готовы сделать заказ. Сора же сразу попросил персиковый чай. Я не возражала, положившись на вкус семпе. После ознакомления с меню и выбора блюд мы перешли к обсуждению учебы и обменялись учебниками. Сора любезно нашел для меня те, по которым учился на первом курсе своей школы. Вкус персикового чая никак не доходил до просто замкнувшегося сам в себе мозга. Я листала учебники школы на оппозитусе и реально хотела разрыдаться от вселенской несправедливости. Мало того, что каждый из 5 учебников имел печать Синьян, под которым шел иероглиф, а потом уже на общем агиксовом школа высшей чистоты, так и все они правда учебники. Без длинных самовосхвалений, оскорблений других исследователей, отвлеченных пространных рассуждений. Все четко и по делу, по-научному, с заголовками там, теоремами, доказательствами, ссылками на другие источники. Нормальные учебники, конечно, имелись в них специфическая восточная философия и полемика о противоположностях, гармонии, но они не нагружали мозг, не мешали восприятию информации, эмоции переполняли. «Кошмар, милашка, как вы учитесь?» – пораженно спросил Сора, подняв на меня взгляд от захваченных мною с собой облачных учебников. Я шмыгнула носом и отставила подальше маленькую чашу, не приведи дракон, пролью чай на такие потрясающие источники информации. Как-то, я вообще почти ничего за первый курс не помню, а сейчас мало что понимаю. Это какой-то всемирный заговор. Воскликнула я с обидой на вселенную и общество. Неужели дискриминация ведьм зашла настолько далеко, что цензура не пропускает нормальную литературу для нас? Или, что тоже мне кажется весьма вероятным, с разгоном многих ковенов потерялись и многие знания, передававшиеся от ведьмы к ведьме. Как бы там ни было, а учебники у Соры я собиралась одолжить на какой-нибудь весьма длительный срок. По ним хотя бы можно вникнуть в теорию магии. Никогда бы не подумал, что в лучшей школе для ведьм такие учебники. Неудивительно, что ученицы в большинстве своем агрессивны и эгоцентричны, покачал головой метаморф, осторожно подталкивая учебник по оккультизму в мою сторону. «Не переживай так, сладкая, ты не обязана справляться в одиночку. Я помогу и одолжу свои, наработаем тебе нормальную теоретическую базу». В эту секунду, даже будь я уверена, что Сора и Шион, один и тот же человек, я была готова простить и отпустить все грехи, потому что балахончики древних, мне так не хватало этих слов. С самого первого дня в теле Старми я крутилась белкой в колесе, постоянно попадая в передряги, и опереться мне было ни на кого. С объяснениями Соры многие уже вычитанные вещи становились куда понятнее. Мы просидели в кафе до 7 утра, успев и перекусить, и позавтракать, и теперь я могла с уверенностью говорить об усвоении знаний за первый курс облачной башни. Многое встало на места, какие-то вещи приобрели смысл. Кроме того, ругать учебники башни перехотелось. Нет, они все еще отвратительно написаны. Однако про аспекты ведьминской магии в них было куда больше информации, которую можно как-то воспринимать, имея базу. Делали мы и перерывы, чтобы поесть и отдать должное чаю. Никогда не пробовала настолько вкусный и потрясающий. Его даже не требовалось подслащивать сахаром, он сам по себе оказался сладок, почти как персиковый сок. Еда и чай в семи императорских чаях подталкивали к спокойным неспешным дискуссиям, и, отрываясь от учебников, мы обсуждали облачную башню и ее политику касательно обучения. По всему выходило, что за 4 года школа подготавливала простых практиков, которые умеют делать, но не вдаются в детали и теорию. А вот как раз за вникание в теорию, за более узкую специализацию, ведьмы доплачивали, оставаясь на следующие курсы или ища наставников. В принципе, я понимала мотивы отвечавших за учебный план. Посмотреть на моих однокурсниц, и становится ясно, что им теории не надо вовсе, за редким исключением. Тем более уже я могла признать, что делать, как сказано, порой легче, чем нагружаться тем, почему надо делать так и почему, делая так, получаешь такой результат. Так что, в каком-то смысле, манера авторов ведьминских учебников, еще и барьер, отсеивающий тех, кому теория не сдалась. Жаль только, что этот барьер еще и мучает тех, кто к знаниям тянется искренне. Или все-таки отсутствие должного внимания к контролю за качеством написания учебников играло решающую роль. Да и, подумав немного, я могла признать, умные думающие ведьмы никому не выгодны, особенно правительству какой бы то ни было планеты. Что-то не менялось из мира в мир. Ага, думаю, тебе нужно поспать хотя бы пару часов, мягко улыбнулся мне Сора после того, как я расплатилась с официанткой за наш заказ. Предложение звучало очень здраво, и я даже зевнула в подтверждение. Какие все-таки планы на неделю? Питаться знаниями и спать, улыбнулась, пожав плечами. Вообще Тимми и Блум зовут встретиться в среду вечером. Ты с нами, с тобой, даже не сомневайся, подтвердил Сора. Я уже даже не дергалась и не задавала вопросов о мотивации. Да и полет на доске, лимитированная серия клинков, посмотреть потом, что ли. При свете солнца завораживал в достаточной степени, чтобы всяческие мысли выветрились из головы. Не ветроцикл, конечно, но тоже весьма волнительно. От волнительных видов, правда, отвлекал вопросами Сора. Он как будто шел по анкете, ну, из тех, популярных в младшей школе. Твой любимый цвет – вишневый, а чай – молочный лун, после недолгих размышлений, выдала, припомнив знакомую позицию в меню покинутой чайной. «Твои родители? Нет, про них не будем говорить. Что за анкетирование, или, скорее, допрос?» С усмешкой спросила, сильнее стискивая в объятиях Торсоры. Тот тихо охнул и тут же нервно хохотнул. «Просто любопытно узнать свою подругу. Слишком надоедливо?» — спросил иронично он, но слышалось в голосе плохо замаскированное волнение. «Ты всех друзей так опрашиваешь?» — ответила вопросом на вопрос, но тоже смешливым тоном, чтобы не волновать еще больше. Он вздохнул. «У меня не так много друзей и опыт общения с ними. Нет, прежние товарищи по учебе не в счет, они полезные знакомства, которые не в курсе, что я метаморф, а некоторые даже не в курсе, что наполовину они», предвосхитив мой вопрос, поспешно пояснил Сора, и я угрюмо замолчала. Насколько же тяжело всю жизнь или большую ее часть скрывать истинную сущность, становиться первой подругой для кого-то, не новый опыт для меня, однако я ощущала какую-то ответственность, и отлично понимала теперь, почему Сора себя так ведет. Хочется и подружиться, и выставить на показ стороны, которые до этого был вынужден скрывать. Вот и выходило все так неловко и подозрительно. «Слушай, я уже никуда не убегу, и у нас есть время узнать друг друга лучше, так что спешить некуда», — утешающе заверила СМП, считая, что вот так быстро и с наскоку отношения строить не следует. «Ни к чему хорошему это не приведет. Обещаешь?» Немного капризно и по-детски спросил Сора, и я ощутила его подбородок на макушке. «Увы». Полет на доске представлял из себя стояние в обнимку на узкой полосе. «Обещаю. Тем более, куда я убегу, у тебя в заложниках учебники за первый курс, которые я у Даркаса одолжила». Он рассмеялся, сочтя аргумент весьма убедительным. Несмотря на раннее утро, несколько ведьм в коридорах попалось, я прекрасно слышала их шепотки, ощущала пристальные любопытные взгляды. «Ну да, представители мужского пола в башне – редкость», тем более в крыле ученического общежития. Сора же жила в противоположной стороне замка, где комнаты отведены для гостей. «Отдыхай, вечером занесу остальные учебники», потрепав меня по волосам на прощание, он скрылся в коридорах башни, оставив меня у двери в мою Даркас спальню. Она еще спала, у нее и занятия-то закончились меньше 2 часов назад, и я присоединилась к ней, едва сменив уличную одежду на пижаму. Проснулась от шума в ванной и, потянувшись, решила заварить нам кофе. Кружка Даркас уже давно и прочно заняла место на моей тумбочке. «Доброе утро, радость. Кофе?» — предложила, сидя на подушке на полу у ее кровати. Даркас сонно кивнула, принимая полную кружку, и села на край кровати, залипая в пустоту. Немного раскачавшись и скривившись от моего громкого сюрп, она склонилась к тумбочке, покопошилась в ней и протянула мне упаковку печенья. «Типа угощайся, ага». Я почти запищала от восторга, и поспешила угоститься, не забыв поблагодарить. «Как прогулка с Сорой? Почему она вообще к тебе так льнет?» — спросила Даркас, куда тише и аристократичнее отхлебывая кофе. Я бы завалила ее шутками про ее происхождение, но, так как тема ей не очень приятна, держала язык за зубами. Ответ я и сама недавно отчаянно желала узнать, но сейчас уже имела четкие предположения, и даже ответы предмета размышлений. Я все еще больше склонялась к тому, что Сора – не Шион, и потому питала определенный кредит доверия к метаморфу Саппозитуса. И, если Сора не врала, думаю, ей просто больше ни к кому, пожала плечами. Она, а не метаморф Саппозитуса, только выпорхнула в жизни из-под контроля отца, поведала детали, и Даркас чуть кивнула. «Мало что знаю про метаморфов и тем более, про они, но про Саппозитус слышала. Там своя философия противоположностей, строгое следование традициям, жесткое сословное разделение и возвращенный множеством поколений расизм», — рассуждала она, а я чуть кивала, наматывая информацию на ус. И вот как не считать ее всезнающей, если она почти на каждую тему может выдать что-нибудь интересное. Я разузнала кое-какие слухи про Сору. Среди старшекурсниц есть 2 обладательницы вакуума, но они вовсе отказали в сотрудничестве из-за того, что Сора не человек. В груди вспыхнуло раздражение и злость на этих девушек. Конечно, каждый имеет право отказаться от чего-то, в чем не хочет участвовать, но выводила из себя причина отказа. Такое солнышко, как Сора, не заслуживало дискриминации. Вместе с тем, я ощущала умиление из-за Даркас, поспешившей разузнать, с кем это я общаюсь. Этакая забота в стиле цундерки. Протяжно выдохнула и пихнула в рот печеньку. С чужой усколобостью я поделать ничего не могла, а вот с мотивами ссоры все становилось более-менее понятно. Насколько я понимала и могла верить чужим словам, ссора не могла раскрыть свою сущность метаморфа одноклассникам в школе, соответствовала требованиям отца в строгом традиционном обществе, наверняка сталкивалась с дискриминацией, если не по отношению к себе, то к другим нелюдям, и только сейчас вырвалась в мир, где может быть какой захочет, да только в этом мире одиноко. В каком-то смысле, думаю, мы весьма похожи, с той лишь разницей, что Соре достаточно вернуться на Оппозитус, чтобы встретиться с любящими родными, а мне возвращаться вовсе некуда. Точнее, просто не вернуться. Может, в этом магическом мире и существовал такой способ, но я уже не рвалась обратно. Эгоизм как он есть, у моих родителей даже нет другого ребенка, о котором они могли бы позаботиться и который позаботился бы о них, и я не оправдывалась тем, что поиск способа вернуться может затянуться на многие годы, что его может и не быть. Нет, я абсолютно честно признавалась в собственном эгоизме. Наличие магии, даже со всеми негативными нюансами, перевешивало для меня прошлые привязанности. Да и что-что, если там я мертва, слишком призрачные шансы не мотивировали. Я уже признавала мир вокруг реальным, не мультфильмом для детей про фей в блестках. Однако даже так в более привычный мир возвращаться не хотелось. Кстати, Сора Семпай дала учебники школы Оппозитуса. Там такое. Встряхнулась, поспешив поделиться знаниями с ближней. Дарка заинтересованно изогнула бровь, а я вытащила из сумки упомянутые учебники. До того, как она утопала на оккультизм, разминувшись с Сорой в дверях, мы успели немного покопаться в разнице обучения, и делать это было очень увлекательно. У Дарка с чисто ведьминский взгляд, а еще возможность сверяться с воспоминаниями об уроках первого курса. Теперь я понимала, почему она не вела конспекты или делала это отвратительно. К чему, когда все нужное есть в ее голове, стоит лишь чуть напрячься и пересмотреть. Даже зависть брала, в моей голове истерила Сторми, и я боялась соваться к ней снова. Не сейчас, по здравому размышлению, решила, что как только получу разрешение пользоваться магией, снова попробую влезть в комнату памяти. Возвращаю заложников. Я сняла копии, улыбнулась клыкаста Сора, сегодня вновь в женском амплуа. Дашь скопировать учебники за второй курс? Конечно. Тебе просто интересно или они реально как-то полезны тебе? Убрав учебники на стол, я полезла за требуемым в ящик. Сора стояла за границами рунного круга и давать ей доступ я не спешила, хотя и понимала, что это может ее обидеть, но так просто пускать на свою территорию. Да я даже Даркас не сделала ответной любезности. И то, и другое, развела длинными черными рукавами в стороны Сора, пожимая плечами. Вакуум, все-таки ведьминский атрибут, и потому ведьминская специфика обучения мне подходит больше. А большая разница с тем, как учат магов, не считая подачи информации, хихикнула, вытаскивая подушки и учебники за пределы защиты, чтобы с комфортом устроиться на полу. Да, магов учат оперировать нейтральной энергией, никаких чувств, только расчеты и уважение к природному балансу. Но моя ведьминская натура бунтует против такого подхода, хмыкнула Сора, уже колдуя над учебниками. Те неожиданно вспыхнули и размножились. Метаморф безошибочно определил оригиналы, я надеюсь, и передала мне. Кое-что из учебников и разговоров с Даркас я уже вычленила для себя и знала, какие эмоции требовались ведьмам для колдовства, хотя скорее, для усиления. Сомневаюсь, что опытные ведьмы, как целительница Каракурт или мадам Аманита, постоянно паразитируют на собственной злости или еще чем-то таком. А так я и сама раз за разом убеждалась, ярость и страх делают меня сильнее, и стихии контролировать легче под давлением негативных эмоций. С кем-то изучать магию, тем более, с кем-то опытнее, оказалось куда продуктивнее. Мы даже наконец добрались до щитов, пусть мне светило опробовать что-либо лишь в воскресенье, когда Сора собиралась признать меня выздоровевшей, то в лучшем случае, но я не расстраивалась и с рвением проглатывала информацию, потому что на периферии сознания все еще рычала внутренняя псина, помнящая о грозящей мне опасности, потому что этот мир не мультик и по-настоящему не дружелюбен к ведьмам, и к одной конкретной в особенности, к кафе, которое предложила для встречи Блум. Мы в среду приехали на автобусе, я попросила завернуть в магазин, и вот до него от башни Сора доставила нас на доске. Телепортироваться мне по-прежнему было запрещено, хотя я чувствовала себя совершенно здоровой, бодрая и даже полная сил. Но раз целительница сказала нельзя, значит, нельзя. Спорить я не лезла, слишком мало разбираясь в магической медицине. Среди столиков на улице знакомых лиц мы не обнаружили и направились внутрь заведения. И вот тут уже, даже среди множества посетителей, я сразу нашла. Только увидев того, кто пришел с темми, я захотела сбежать или разразиться молниями, но магией мне строго-настрого запретили пользоваться. Примеряли с реальностью присутствие под боком ссор и недовольное личико Блум, которая специально села так, чтобы ее от Скай отделял не только стол, но и темми. Вся компания всполошилась, когда мы с ссорой приблизились, а Скай поднялся со стула. Выглядел он мрачным и уставшим, но хотя бы нейтральным, а не злобным, каким я часто заставала его прежде. «Прости, Миша, я не смог отвязаться от его высочества», — повинился темми. «Уву, такая булочка». Он выглядел искренне виноватым и расстроенным, переживая, что привел такого нехорошего Скай навстречу, хотя и не был в этом виноват. Наверняка Скай либо поставил перед фактом, либо тупо пошел следом, догадываясь, что просто так темми в город посреди недели не выберется. «Нам нужно поговорить». «Пожалуйста», не удостоив товарища и взгляда, обратился ко мне Скай без враждебности, но и не слишком дружелюбно. «Нейтрально». «Да, именно нейтрально. Мне объяснить молодому человеку, куда он может пройтись со своими разговорами?» Опалило мне ухо дыханием ссора, не ставшая сегодня шокировать темми и Блум мужским амплуа. Сказала, что рано им еще, а вот когда они попривыкнут, обязательно покажется в другом виде. Кажется, они ее зацепили не настолько сильно, как я, и потому она не спешила раскрываться. «Нет, нам действительно нужно поговорить», — мягко улыбнулась Семпаю, кивнула взволнованной Блум и потрепала по плечу вставшего из-за стола темми. «Принц», — вопросительно взглянула на замершего Ская, гадая, собирается ли он говорить прямо здесь при всех. «Пойдем», — понятливо отозвался он, первым отойдя от стола и направившись вглубь кафе. «Скоро буду», — помахала ребятам и оставила пакет на стуле рядом с Блум, не собираясь затягивать с переговорами. «Вытрясу деньжат побольше и билеты для нас с Даркас, а там пусть катится лесом». Скай вел в глубины кафешки, к лестнице на второй этаж, и нас никто не останавливал, лишь администратор, судя по надписи на бейджике, назвал номер комнаты, которую мы можем занять. А еще за нами чуть ли не от самого столика шел высокий парень прямиком из какого-нибудь романтического произведения. Я сначала думала, что он идет в туалет, просто дороги совпали, но он уверенно шел след в след и начал с нами подниматься по лестнице, вынуждая меня оборачиваться чаще. Лишь у двери с цифрой 4, тройки почему-то не было, несчастливое число, что ли. Скай резко развернулся, со злостью уставившись. Разнообразия ради, не на меня, а на того самого парня, остановившегося одновременно с нами. «Можешь оставить нас», — с трудом сдерживая явное бешенство, почти сдержанно и ровно попросил принц. Я наконец могла рассмотреть преследователя, и мне нравилось то, что я видела. Во-первых, он даже не поменялся в лице от тона и просьбы Ская. Какой-то вежливо незаинтересованный взгляд чуть раскосых, но не узких темно-синих глаз окрасился явственной насмешкой, которую выдавали и аккуратные приподнятые брови, и чуть изогнувшиеся тонкие губы. Романтичности парню придавали белая рубашка с длинными рукавами, похожая на что-то из века так 19-го, и черные узкие брюки. А еще прическа. Темные едва вьющиеся волосы были собраны в низкий хвост и красивой волной скрывали часть лица. «Нет», — легко отказал в просьбе принцу юноша. «Черт, а он хорош. Если переживаешь за свои секреты, даю слово, что дальше меня они не уйдут». Я думала, Скай прямо здесь воспламенится от негодования, но он умел удивлять, потому что быстро успокоился и кивнул. Видимо, слово незнакомца дорого стоило. «Аристократ какой-нибудь, а мои секреты далеко от тебя уйдут?» — с насмешкой осведомилась, испытывая некоторый дискомфорт от того, что беседа будет проходить при этом парне. «Джентльмены не разглашают секреты леди», — мягко улыбнулся мне юноша, совсем без искр веселья и насмешки в глазах. Так и хотелось ему поверить. «А вас можно считать джентльменом?» — уточнила, но без сарказма, скорее ехидничала по привычке. Юноша чуть удивленно приподнял брови, перевел ироничный взгляд на Ская и снова на меня, продолжая улыбаться мягко, но опять с оттенком веселья. «Меня, можно», — ответил он. Я поняла, что он сейчас очень тонко намекнул, что его можно считать джентльменом, в отличие от Ская. «Ладно, этот парень мне очень нравится. Так изящно подстегнуть венценосного надо уметь. Кажется, После общения с Даркас каждый обладатель сарказма и иронии в моих глазах выигрывает несколько очков симпатии авансом. Скай тихо рыкнул и открыл дверь, приглашая меня войти. Ух ты, в пику спутнику проявляет манеры, или это чтобы на меня впечатление произвести, ведь он сегодня в роли просящего. В комнате имелись окно с красивым видом на город, широкий стол на 6 человек, немного цветов в катках на полу. Скай предложил заказывать все, что пожелаю, и я пожелала тортик с кофейным коктейлем. Не отказываться же от королевской щедрости. Мы разместились за столом друг напротив друга. Темноволосый красавчик отошел к подоконнику, заняв место на нем и уставившись в окно, почти демонстративно. Что ж, не хватало музыки, как в миме, когда Леви и Зик из «Атаки титанов» сидели друг напротив друга. Скай не спешил что-либо говорить, даже когда принесли заказ, а я не облегчала ему задачу, радостно поглощая тортик. Я должен извиниться за свое прежнее поведение. Я был ослеплен предубеждением и вел себя не лучшим образом, покаялся Скай, наконец оторвав взгляд от чашки с чаем. Что же, смотрел он на меня без злости или чего-то такого, потому я даже могла поверить в искренность произнесенных слов. Только верить не хотелось. Если извинения, единственное, что ты предлагаешь в оплату молчания, скучающе протянула, качая ложкой, испачканной в креме. Скай хмыкнул, а взгляд его сделался более острым, более привычным мне. «Что ты хочешь?» — понятливо спросил он, и я улыбнулась. «Квартиру», — торжественно сообщила о своем желании. «Нужно заломить цену повыше, а потом уже можно с боем отступать, выторговывая каждую копейку, чтобы точно не продешевить и не остаться в накладе. Я училась торговаться у лучших, у Даркас. На самом деле, я не верила, что прям смогу выторговать квартиру, но хотя бы половину или треть ее стоимости. Недвижимость что в Магиксе, что в Адвистиксе, ближайший город, очень дорогая. Остальные города еще дальше. Хорошо, что-то еще», — кивнул принц, ничуть не смутившись. Десертная ложка громко звякнула, упав на тарелку с недоеденным куском торта. «Квартиру в Магиксе, в городе, а не на планете или измерении», — уточнила я, не веря такой покладистости. «Я понял», — с улыбкой заверил меня Скай. «Кажется, он веселился, нормальную, с двумя комнатами», — продолжала уточнять я, ожидая, когда его терпение подойдет к концу или он ляпнет что-то вроде «шутка, умерь аппетиты». «Хорошо, подыщу варианты, ты выберешь», — с еще более широкой улыбкой заверил Скай. «Я, совершенно обескураженная», глотнула коктейль, в горле резко пересохло. «Нет, серьезно, так просто, у него так много денег, и билеты на выставку художника», припомнила я про просьбу Даркас. «Ты им интересуешься?» Неожиданно оживился парень, отвернувшись от окна. «Не я, подруга», в прострации ответила, рассматривая коктейль. «Вообще вкуса не ощутила, не оставил наедине, так хоть не лезь в разговор», рыкнул в сторону соглядатая Скай, и я фыркнула, стараясь прийти в себя. Парень тут же отвернулся обратно. «Мне нужно что-то подписать или типа того», — уточнила у принца. «Поскорее бы завершить разговор, раз уж на цене сошлись. Просить что-то сверх посчитала уже наглостью, да и не хотелось, чтобы все закончилось как в сказке про золотую рыбку. Да, подпиши вот это. И это не все, о чем я хотел с тобой поговорить». Золотая рыбка положила на стол небольшой черный прямоугольник, похожий на флешку. И тот тут же выплюнул синий голографический экран. Договор о неразглашении, с довольно мягкими условиями и штрафами, на самом деле. После подписания я не могла разглашать информацию, иначе должна буду вернуть награду или выплатить стоимость таковой, а также мне запретили бы посещать Ираклион. Не то чтобы я горела желанием отправиться на планету, где фанатично вырезали ведьм. Подписала с легким сердцем. Все-таки директрисе Гриффин я рассказала до подписания контракта. «Хе, что еще ты хотел? Меня ждут друзья», — недовольно спросила, на самом деле не желая более иметь с принцем дел. Пусть он сейчас вел себя иначе по отношению ко мне, но я все еще не простила и не забыла ему прошлое. «Что ты сделала с нашей связью душ?» — прямо спросил Скай, и от его взгляда по коже мурашки побежали, не враждебный, но холодный, острый. Принц жаждал узнать правду и готов был надавить. Я, только собиравшаяся встать и уйти, обмерла на стуле. Так все-таки он видит меня в зеркале, или нет, раз формулировка вопроса такая. 30 глава. Секреты королевского двора. В горле немного першило, а еще дрожали пальцы, слабо, едва заметно. Молнии пока не показались, не расползлись по коже, и я сдерживала магию изо всех сил. Мне нельзя нервничать настолько, чтобы выпускать стихию. Это может мне навредить. О, а чем ты? Выдохнула я, напряженная и даже немного напуганная, но решившая сыграть в дурочку. Скай прищурился. Никакой враждебности в его взгляде я все еще не могла отыскать, но появилось ощущение, словно он видит меня насквозь. Неприятно. Все-таки сделала, заключил он, легко раскусив меня. Неудивительно, я ведь растерялась и не смогла совладать с голосом. Гениальный детектив, чтоб его. Я не считала блондинок тупыми, но вот конкретно своего собеседника. Увы, я постоянно забывала, что он получил по-настоящему королевское образование и, каким бы придурком ни казался, мог вполне хорошо шарить за психологию и легко читать оппонента. Тем более такую плохую лгунью, как я. Тебе ее вообще должны были разорвать. Тут же ощетинилась, переходя в нападение. Об этом говорили и Блум, и Сора, и воспоминания Сторми. Другой вопрос, что случилось это где-то в возрасте от 12 до 15 лет. Поздновато, ага. Мне и разорвали, все еще щуря глаза. Неожиданно покладисто согласился Скай. Когда, лет в 13, фыркнула со злости и тут же прикусила язык, отметив торжество в глазах принца. Твою-то Даркарову матушку, импульсивная я тупица. Откуда тебе это известно? Поинтересовался он вкрадчиво, уж слишком торжествуя. Я действительно ощутила себя проигравшей. Не удовлетворило даже то, что мое предположение попало в точку. Сначала скажи, какой видишь меня в зеркале. Попыталась отыграться, хотя мы и не играли. Да и не совсем интересно мне было это знать. Если только чуть-чуть, все-таки, если это связь душ, видит ли он настоящую меня или Сторми? Кажется, парню на подоконнике не хватало только попкорна. Он в открытую наблюдал за нами, как будто смотрел увлекательный сериал. Скай скосил на него взгляд, вздохнул, вновь обратив все внимание на меня. Если он не стеснялся говорить при нем, то действительно доверял, или не считал обсуждаемой такой уж огромной тайной. У меня мозг перегревался от попыток понять его. Сначала я видел силуэт, потом силуэт начал обретать четкость, и после бала я уже видел тебя, даже в маскировке, хмыкнул Скай, но как-то нервно, как будто было что-то еще, в чем он не хотел признаваться. Может быть, он был напуган, я бы испугалась, происходи у меня все так, как он написал, знать, что отрезан от соулмейта, и видеть медленное его проявление в зеркале. Пугающе, да, так что ты сделала? Мне разорвали связь в 13, и я не думал, что это возможно исправить. Звучало так, будто он искал способы, хотя искала же их Сторми. Почему принц не мог? Втайне от родителей, например, я, не знаю, вздохнула, решив быть честной в этом вопросе. Что может быть лучше правды? К тому же, не было ни сил, ни желания выдумывать сказочку. Правда и только правда, не упоминая, разумеется, гримуары Шиона. Я нашла какой-то ритуал, но после его проведения, воспоминания перемешались, многих не хватает. У меня так было после ритуала в 13, неожиданно признался Скай. На долю секунды я ощутила какое-то родство с ним, какое-то взаимопонимание, какое возникает между людьми, прошедшими через одно и то же. Оно быстро исчезло, когда я решила, что загадка не стоит усилий и нервов. Зная я, кто мой Саул, не пошла бы на ритуал. Я разорву связь. Как научусь, решительно начала я и под конец сбилась, припомнив, что разрывать связь нас будут учить где-то под конец курса. Вроде бы, даже этого. Скай на мое предложение нахмурился. Нет, твердо сказал он. Я вскинула брови. Чего? Принц под моим взглядом не стушевался, смотрел упрямо и твердо. Что у него там в голове-то? Даркар его возьми. На кой тебе соулмейт? К тому же ведьма, к тому же ты должен быть помолвлен, ты же принц, с ехидством перечисляла, пытаясь постичь чужую логику. Ему чем-то должна быть выгодна связь, чтобы желать ее оставить. Или он боится, что очередной разрыв нанесет урон памяти. Ценит ли он собственную память выше разрыва связи с ненавистной ведьмой? Давай ты хотя бы будешь держать в курсе о том, что собираешься делать со связью. Она не только тебя касается. Вскинулся Скай, но я уже догадывалась, что дело совсем не в этом, или не совсем в этом. Было что-то еще, и, сосредоточившись, я могла предположить только одно. У тебя моя магия, какая-то ее часть. Воскликнула, ощущая себя победительницей в негласном соревновании. Если бы не занятия с Сорой и попытками обуздать вакуум и магию, я бы не ощутила тонкого канала. К моему удивлению, отпираться принц не стал. Так и есть. И это очень мне удобно, потому я бы хотел сохранить текущее положение вещей», — кивнул он, и я зло прищурилась. «А если мне это вредит?» — прошипела, злясь на эту королевскую задницу. «Удобно ему, так огрызается на ведьм, но смотрите-ка, нос от ведьминской магии не воротит, когда та приносит ему выгоду. Лицемер». Серьезный внимательный взгляд голубых глаз взбесил еще больше. «Если так, предупреди, когда сможешь разорвать связь, или скажи мне, если все совсем плохо, я найду того, кто разорвет ее», — дал мне ответ Скай. Злость пошла на убыль, как если бы на угли плеснули воды, лишь тихое шипение на краю сознания. «Вот так просто, я даже не ожидала. Значит, не совсем уж он мудак, не мог же он чисто для обеления себя любимого предложить, уж не в моих глазах он бы хотел выглядеть добреньким правильным мальчиком. В глазах почти что конвоира, тоже нет, думаю. Значит, какие-то благородства и совесть в Скае дремлют. Непредсказуемость принца, на которого я уже навесила ярлык и привыкла угадывать, что примерно ожидать, выводила из себя чуть ли не больше его лицемерия. Аркх, ладно, я так понимаю, квартира больше не в оплату молчания, а в оплату моей магии, которую ты тянешь. Фыркнула я, докапываясь до его прежней покладистости. Это бы объясняло, почему он согласился дать мне настолько огромную взятку. Нет, серьезно, квартира в Магиксе, в ближайшем ко всем трем знаменитым школам городе, стоит охренеть как много. Скай чуть улыбнулся, кажется, забавляясь с моего тихого бешенства. «Если хочешь, можем договориться о ежемесячном пособии», — предложил Скай, и я насупилась. «Знает, что предложить. Тем более, я только сейчас задумалась, что понятия не имею, насколько высоки налоги в Магиксе. Живя в общаге Облачной башни, как-то не досуг было разобраться. Старми тем более не интересовалась. Хочу. Кстати, в тему о памяти, я вздохнула, неуверенная, что стоит это говорить, но кашу в голове я не пожелала бы даже врагу, а Скай мне и не враг даже. Так, вредный засранец, которому корону на башке хочется поправить лопатой. В общем, решив, что мне он нужен в здравом уме и твердой памяти, как тот, кто предоставит квартиру и денежку, я решила пересказать, что знала о комнате памяти, не забыв и предостережения, на которые упирала Даркас. Для принца знания не будут бесполезны, магия у него есть. Пусть и моя. Главное, чтобы комната памяти не оказалась у нас одна на двоих. Я несколько раз упомянула, как это опасно, что не стоит этим страдать в одиночку, и посоветовала поискать кого-нибудь сведущего в менталке. Скай задумчиво кивнул.